Послание к римлянам. В нашем изучении послания к римлянам апостол Павел теперь изменяет свою тему предмета. Он рассматривал многие принципы Евангелия. Сначала может показаться странным, что апостол Павел прерывает свое рассуждение о спасении и посвящает три главы для народа израильского. Можно спросить, почему он не перешел от доктринального учения 8 главы прямо к практическим объяснениям обязанностей, данным с 12 главы по 16. Внимательное изучение послания к римлянам с 8 главы по 11 открывает, что эта часть совсем не является перерывом, а необходимой частью доказательства апостола Павла об оправдании по вере. Во-первых, апостола Павла считали изменником израильского народа. В этих главах апостол Павел показывает свою любовь к Израилю и его желание об их благополучии. Это является личной причиной дискуссии этих трех глав. Но также имеется и догматическая причина. Апостол Павел доказывает в 8 главе, что верующие безопасны в Иисусе Христе и что Божие избрание устоит. Но кто-нибудь спросит, как обстоит дело с иудеями? Они были избраны Богом, а все-таки теперь вы говорите, что они отвержены, и Бог строит свою церковь. Не исполнил ли Бог своего обетования Израилю? Иначе говоря, характер самого Бога подвергался сомнению. Если Бог не был верным иудеям, как мы можем знать, что Он будет верен церкви? В 9 главе подчеркивается прошлое избрание Израиля. В 10 главе настоящее отвержение Израиля. 11 глава – будущее восстановление Израиля. Израиль является единственным народом с полной историей прошлого, настоящего и будущего. В 9 главе апостол Павел защищает характер Бога, указывая, что прошлая история действительно восхваляет атрибуты Бога. Он подчеркивает четыре главных атрибута Бога – Его верность, Его праведность, Его справедливость и Его благодать. В то время, как дискуссии первых 8 глав были принципы Евангелия, теперь же дискуссия относится к проблемам Евангелия, особенно как они относятся к израильскому народу. Бог дал много обетований Аврааму, Исааку, Иакову, Моисею, Давиду и Соломону. Многие эти обетования сосредотачивались на личности Мессии, Господе Иисусе Христе, который был убит иудеями на Голгофе. Своей любви Бог дал народу второй шанс, возможность отменить ужасный приговор и через покаяние и веру принять Христа как Спасителя. Книга «Деяния апостолов», истории, в которой сам апостол Павел играет верную роль, повествует об этом втором шансе. Однако иудеи отвергли его. Сначала иудеи Палестины, а затем рассеянные иудеи подтвердили первоначальный приговор относительно Иисуса из Назарета и опять отвергли его. Когда апостол Павел писал послание к римлянам, тень судьбы народа еще не начала затемнять горизонта. Апостол Павел знал, однако, что христианство будет угрожать иудейству. Даже перед своим обращением он знал, что две системы не могут совместно существовать, поэтому в те дни он сильно ненавидел христианство и прилагал усердие, чтобы уничтожить его. Теперь, как зрелый верующий и апостол язычников, он знал, что ему придется встретиться с проблемами Евангелия в их отношении к иудеям. Но что касается всех этих древних обетований, отменены ли они теперь? Какое положение иудеи занимает в отношении Бога в этой новой диспенсации? Никакое действительное толкование Евангелия не может избежать подобных вопросов. Прочитаем первых три стиха 9 главы. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Мы видим печаль апостола Павла об израильском народе. Иудеи побивали его, заключали его в темницу, критиковали и проклинали его. Куда бы он ни пошел, они возбуждали людей против него. Вопреки утверждения данного Иерусалимским собором, даже иудеи-христиане обременяли его, принуждая его обращенных к низшей форме христианства, в которой иудейские правила и обряды подрывали Евангелие. Итак, апостол Павел подтверждает свою любовь к своему народу. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Его совесть, укрепленная Духом Святым, подтверждает истину о том, что он намерен сказать. На совесть человека не всегда можно полагаться как благонадежную, но на совесть, оживотворенную и ставшую чувствительной Духом Святым, можно. Совесть апостола Павла не была предоставлена самой себе, но она была осведомлена и просвещена Духом Святым, и поэтому могла достоверно свидетельствовать о верности свидетельства апостола Павла. Теперь во втором и третьем стихах мы видим выражение печали апостола Павла. «Что великая для меня печаль и непристрастное мучение сердца моему, я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Любовь апостола Павла к людям, особенно к своим соотечественникам, была такая, что он действительно честно мог сказать, что он готов был сам пойти в ад на вечную погибель, если бы это было возможно, и если, поступив так, это привело бы его братьев по плоти к спасительному знанию их Мессии Господа Иисуса Христа. Это действительное значение выражения «быть отлученным от Христа». Когда мы осознаем, что апостол Павел действительно говорил, мы видим, почему он был таким успешным приобретателем душ. В следующей части этой главы апостол Павел анализирует иудейскую проблему. Сначала он упоминает о благосклонном образе действий Бога с Израилем в прошлом. Не может быть сомнения, что иудейский народ был отделен для специального Божьего обращения. Апостол Павел говорит о них в 4 и 5 стихах, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Это удивительный список привилегий. Божие благосклонные деяния с Израилем были увенчаны величайшим и благочестивым почетом, которым возможно было бы почтить какой-нибудь народ. К ним пришел Христос. Он родился от иудейской матери и вырос в еврейском доме. Он посещал иудейскую синагогу и получил иудейское образование. Он жил и трудился в обетованной земле, служа погибшим овцам дома Израилева. Но, как сказано в Евангелии от Иоанна 1 главе 11 стихе, «пришел к своим, и свои его не приняли». Прошлое отношение Бога с Израилем было основано на его божественной мудрости. Как 6 и 7 стихи утверждает, Бог знает принадлежащих Ему. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Отвержение Богом большинства иудеев не означает, что Божьи обетования не исполнились, потому что в премудрости Божьей отверженные иудеи вообще никогда не были включены в обетование. Число тех, которые являются израильтянами, определяется не естественным происхождением, но премудростью Божьей. Апостол Павел приводит два примера, чтобы показать, что он имеет в виду. Обои взяты из ранней истории иудеев, и обои предназначены, чтобы показать, что рождение в иудейскую семью не дает автоматически духовной привилегии. Апостол Павел суммирует эти два случая в 7 или 7 по 13 стих. «И не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Иакове наречется тебе семя, то есть не плотские дети судьи Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково, в то же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это, но как было с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего. как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». В приведенных двух иллюстрациях мы видим, что мудрость Божия избрала Исаака и отвергла Измаила, и мудрость Божия избрала Иакова и отвергла Исава. В обоих случаях исходы истории доказывают премудрость Божьего избрания. Божье избрание основано на безграничной мудрости, а не на заслугах данной личности. Об этих случаях, приведенных апостолом Павлом, родители желали, чтобы отверженные наследовали обетование. Апостол Павел настаивал, что в Божьих отношениях с Израилем он поступал с ними соответственно своей мудрости и суверенности, никогда не намереваясь, чтобы все естественные потомки Авраама, Исаака и Иакова считались детьми обетования. Слово Божие верно, и что Он обещал, Он исполнит. Исполнению Его обетования нельзя помешать, и вы можете положиться на то, что Он сказал. Сегодня Он говорит вам: если вы просто поверите, что вы грешники и нуждаетесь в Спасителе, и примете Христа как вашего личного Спасителя, вы познаете радость прощения ваших грехов теперь. Аминь.